«Кажется, дождь собирается», — заметил джедай, дурашливостью скрывая некоторую свою неловкость перед Башмаковым. «Может, ко мне в котельную?» — гостеприимно предложил лысый юноша. «У меня там тепло, картошечки пожарим». «Лучше ко мне», — вмешался другой активист Народного фронта, седобородый дядька в стройотрядовской штормовке и кедах. «Жена будет рада, но у меня можно только на кухне и тихонько, а то ребенка надо укладывать». «Что ж, попробуем разбудить Россию, не разбудив твоего ребенка», — отечески улыбнулся Верстакович. На кухню к бородачу Башмаков, конечно, не поехал, сославшись на неотложные дела и заверив, что со следующего раза он решительно вольется в ряды Народного фронта и отдаст все свои силы общему делу. На другой день Олег Трудович спросил джедая: «Где ты взял этих козлов?» «А в революции всегда бывают только козлы и бараны. Выбирай». «Отстань». Но Каракозин не отстал. Он пребывал в состоянии организационного неистовства. Разбил сотрудников Альдебарана на пятерки, и в случае очередного наступления агрессивно послушного большинства на демократию можно было в течение часа собрать целую колонну демонстрантов с транспарантами, трехцветными флагами и плакатами. Отказаться от участия в митинге или шествии было неприлично и даже невозможно. «Олег Тихосапович, отсидеться в окопах не удастся. Идет борьба», — весело предупреждал джедай. Отсидеться в окопах не смогли даже Докукин и Волобуев Герке. Они-то обычно и шли впереди колонны альдебаранов, взявшись под ручку и приветливо раскланиваясь с другими колонновожатыми, которых прежде встречали на бюро райкома, ученых советах и в министерстве. За Башмаковым закрепили фанерный транспарант с надписью, сочиненной все тем же неугомонным Каракозиным: «Куда ты мчишься, птица-тройка, звеня старинным бубенцом? Лечу в социализм, но только чтоб с человеческим лицом». Собирались обычно у метро «Киевская». Ожидая сигнала к началу движения и разбившись на группки, люди спорили о том, продался Горбачев портократом или не продался, ездит Ельцин на городском автобусе или не ездит. Однажды толпу потрясла чудовищная весть, что где-то на улице Горького райкомовскую «Волгу» ударили в задний бампер. Багажник раскрылся, а там... «Что?» — похолодел Башмаков, предчувствуя труп кого-то из прорабов перестройки, Егора Яковлева или Гавриила Попова. «Колбаса! Килограмм 100! А в магазинах шаром покати! Вот гниды райкомовские!» «Гниды!» — соглашался Башмаков, обмирая. «Если бы кто-нибудь в этот миг угадал в нем райкомовца, пусть даже бывшего, его тут же разнесли бы на кусочки». Во время такой демонстрации Башмаков оказался рядом с Ниной Андреевной, носившей по той же разнарядке нарисованный ею портрет Свинцова-Лицева-Ельцина. С той кабинетной пощечины она нервно сторонилась Олега Трудовича. А однажды, когда Башмаков посмел пошутить по поводу пьяных американистых бедокурств Ельцина, Чернецкая громко заявила, что иные персоны любят приписывать собственные низости и пороки великим людям. Надо сказать, все лабораторные дамы были надрывно влюблены в Ельцина, и только одна единственная продолжала хранить верность Горбачеву. Митинг, завершавший шествие, был несанкционированный. И когда милиция начала теснить толпу, Нина Андреевна вдруг оказалась до интимности плотно прижата к Башмакову. Защищая ее от напиравшей со всех сторон публики, он обнял бывшую любовницу одной рукой и привлёк к себе еще крепче. А она закрыла глаза и уронила к ногам портрет первого российского президента. В ее теле ощущалась прежняя зовущая мягкость, а Башмаков, напротив, почувствовал в себе твердость, совершенно неуместную в данных площадных обстоятельствах. Но потом Нина Андреевна очнулась, открыла глаза, окатила Олега Трудовича ледяным взглядом и, подняв портрет, отгородилась им точной иконой от нечистой силы. Когда они выбрались из толпы на Манежной и побрели по улице Герцена, Башмаков спросил: «Ты очень на меня сердишься?» «Очень». Мимо бежали люди с трехцветными знаменами, лозунгами, портретами Сахарова и возбужденно кричали о том, что митинг будет непременно продолжен, на площади Маяковского. «Как Рома?» – спросил Башмаков. «Рома занял 6-е место на международном турнире». «Он про меня вспоминает?» «Иногда». Мимо промчалась плотная группа, катившая впереди инвалидную коляску с Верстаковичем. На людных мероприятиях он появлялся почему-то не с костылем, а непременно в инвалидной коляске. Лидер Народного фронта озирался и в волнении грыз ногти. Плакаты и флаги люди, толкавшие его коляску, несли на плечах как грабли и были похожи на крестьян, возвращающихся с поля. Каракозин с общаковой гитарой замыкал этот летучий отряд. Увидев Башмакова с Чернецкой, он поощрительно улыбнулся. «Может, встретимся как-нибудь?» – неловко предложил Башмаков Нине Андреевне. «Нет, как-нибудь мы встречаться не будем». «А цветы?» «Цветы?» – она покраснела. «Цветы завяли». «Совсем?» Нина Андреевна молчала. Навстречу им попался тучный милицейский майор. Он с ненавистью смотрел то на демонстрантов, то на свою портативную рацию, хрипевшую какие-то указания вперемешку с матершиной. «Ты меня никогда не простишь?» — спросил Башмаков. «Прощу, когда разлюблю», — еле слышно ответила она.